Эпилог. Прошел месяц, наступил ноябрь. В первых же его числах лег снег, вызвав, пожалуй, у всех радостные улыбки. Дети беспечно играли в снежки, взрослые радовались, что снег скрыл старую листву и мусор. Однажды мне неожиданно позвонил Айдар Ниталеев. «Надеюсь, вы меня еще помните. Я...» «Айдар, разумеется, я вас помню», – перебила его я. «Что ж, судя по вашему звонку, следствие завершено и дело передано в суд?» «Все так и есть», — по своей привычке хмыкнул Айдар. «Я тут подумал, может, вам было бы интересно узнать некоторые подробности, ответить на вопросы, на которые теперь есть ответы?» «Смелей, капитан, приглашайте меня на чашечку кофе в любую из кофеен на Тарасовском Арбате». «И приглашаю», — рассмеялся он. Мы уточнили место и время нашей встречи, а на прощание Айдар не без гордости обронил. И, между прочим, меня повысили. И вот вечером мы с Айдаром встретились в кафе «Волга». Я намеренно выбрала заведение со столь классическим и простым названием. Мы заказали кофе и пирожные и немного поболтали о том, о сём, прежде чем приступить к главной теме. «Слава богу, дело подходит к концу». Вздохнул с облегчением Айдар. «Помните, как мы с вами предполагали да рассуждали о том, как все могло происходить? А теперь все наши вопросы получили точные ответы. Первое. Наша виновница поплевалась-поругалась, а потом поняла простую вещь. Она в руках полиции, ее поймали на месте преступления. Стало быть, теперь многое зависит от ее поведения. Иди навстречу следствию, покайся во всех грехах, и, возможно, наказание будет смягчено». Вот она и покаялась. Мгновенно стала той же голубоглазой девочкой, которой была с самого начала. Она все мне рассказала, как на духу. Все началось с Галины. Помните, это где-то звучало. В выпускном классе в нее влюбился наркоман Кеша. Носил ей цветы, конфеты и прочее. Галина в ответ на все эти знаки внимания только фыркала, а ее родная сестра Наталья жутко ей завидовала. Она тоже хотела, по ее словам, любить и быть любимой. В апреле все семейство переехало в нечистый дом. Здесь началась другая жизнь, благополучная, сытая. Кроме того, здесь Наталья впервые могла ежедневно видеть своего дядю Германа. Я думаю, вы и сами все поняли. Она в него влюбилась. Айдар хитро прищурился. «Остальное вы также вполне можете себе представить». Все семейство в открытую называло жену Германа чокнутой и всячески ее осуждало. Не стирает, не готовит, за порядком не следит, наследника не рожает. Вот тут наша Наталья впервые и подумала, что лично она была бы для Германа в 100 раз лучшей женой. Подумала и тут же начала действовать. К тому времени завершилась учеба в школе, и обе сестры благополучно никуда не поступили. Свободного времени хоть отбавляй, хочешь – бездельничай, хочешь – своими руками делай свою судьбу. И Наталья выбрала второй вариант. Первым делом она тщательно ознакомилась с любимейшей книгой Ольги, автобиографией Златогорской. И здесь, как по заказу, были в подробностях расписаны аж целых 3 способа, как избавиться от соперницы, при этом оставаясь абсолютно ни при чем. Ведь все будет оформлено так, как будто сама Ольга проводит для себя уроки смерти. Первым делом Наталья направилась к Кеше, на всякий случай сыграв роль сестры. По ее словам, сделала она это потому, что для Галины Кеша не пожалел бы ничего и не спросил бы ни копейки, а с деньгами у Натальи было туговато. Опыт прошел успешно. Кеша ни минуты не сомневался, что перед ним любовь его жизни Галина. Это было первым шагом. А вторым... Тут Айдар с сожалением посмотрел на свою опустевшую чашку и, подозвав официантку, сделал еще заказ. «Это Наталья, сущая бестия. Вот уж кто знает все и буквально про всех. Как ей это удается? Наверное, это у нее в крови. Так вот, как выяснилось, Наталья, единственная из всего семейства, была в курсе того, что ее сестра работает в библиотеке. Она даже пару раз заходила к ней, по ее собственным словам, чтобы понервировать Галину. Тогда она и заметила печатную машинку. Идея пришла ей в голову моментально. отпечатать чокнутой Ольге приказ от трисмегиста явиться в подвал. А там уже все будет готово для того, чтобы первый урок тут же стал последним. Официантка принесла нам новую порцию кофе, и некоторое время мы молчали, делая осторожные глотки горячего ароматного напитка. Наконец Айдар продолжил свой рассказ. И вот Наталья предложила сестренке эксперимент – заменить ее на пару часиков в библиотеке и сыграть роль так, чтобы никто не понял, что это не Галина, а ее сестра. Наталья призналась мне, что ее сестра была против этого эксперимента. Она вообще терпеть не может всяческие игры и розыгрыши, так что Наталье пришлось ее припугнуть тем, что она сыграет ее роль и сама по себе, попросту отправившись в библиотеку в любой день, когда будет не смена Галины. Так и уговорила сестренку, провела за нее на работе 2 часа, и никто ничего не заметил. Именно тогда она и отпечатала записку трисмегиста. Теперь понятно, почему Галина так изменилась, стоило мне спросить про печатную машинку, добавила я. Видимо, эксперимент сестры и без того не давал ей покоя, для чего Наташка все это затеяла. И вдруг приходит сыщик и спрашивает про печатную машинку. Айдар кивнул. Видимо, все так и было. Я пытался переговорить с Галиной, когда она более-менее пришла в себя, но она отказалась отвечать на вопросы. Сказала, что ничего не помнит. Как знать. «А вы не спрашивали Наталью про второй урок смерти?» перебила я полицейского. «Почему она сунула глушитель под матрас? Ведь гораздо проще было выкинуть его вместе с перчатками». Айдар усмехнулся и, жестом спросив моего согласия, закурил. «Вот об этом Наталья рассказывала мне так, что можно было, закрыв глаза, верить каждому слову. Она даже чуть не разревелась, как дитя малое. Дело в том, что она панически боится крови, а тут, как только пальнула, вся была в кровяной пыли. Как она сказала, это был ужас, фонтан крови. И при всем при том, Ольга, до того испившая пол-литра чая с насваем, была в состоянии транса и бесконечно говорила, уставившись на Наталью и обращаясь к ней не иначе, как к Софье Златогорской. Наталья сказала, что чуть с ума не сошла от всего этого. Она сама не помнит, что делала с оружием и глушителем. Просто выскочила вон и рванула в свою комнату, где по-быстрому переоделась, сунув перчатки и окровавленную кофту в первый попавшийся пакет. Позже она все это кинула в мусорный бак. И вновь мы молчали. Просто сидели, допивали свой кофе, докуривали свои сигареты, думая каждый о своем. «Айдар, а как вы думаете...» Наталья искренне раскаялась в содеянном. Вместо ответа он только негромко и невесело рассмеялся. «О чем вы говорите? Она рассказывала мне обо всех своих действиях, как о настоящих подвигах, и словно восхищалась собственной гениальностью и изобретательностью. Для нее все это не тяжкое преступление, а увлекательная игра. Помните, мы с вами уже говорили об этом? Жестокие детские игры».